сосны на берегу. Всюду я вижу руку Божью и красоту творения Его. Всюду я вижу. Простым цветком полевым и научиться ходить смиренним и послушанием пред Богом моим и научиться. Хотелось стать мелочью.